Значит, когда-то году в 64-65 была очень популярна песня. Я тогда очень активно начинал как раз заниматься со всеми ребятами. И вот тогда была очень, как мы называли, жалостная песня, которая называлась «Милый мой опять ушел на скалы». Вот она звучала так. «А милый мой опять ушел на скалы, а милый мой опять ушел на скалы. Зимой и летом, и весной не хочет он побыть со мной. Я, милый мой, опять ушел на скалы». Ну вот, и двое ребят из Караганды, Виктор Баранов и Виктор Куробов, они у нас славились именно как пародисты. И вот они попытались себе представить, как бы эту песню спели сами такие знаменитые наши исполнители. Вот как бы эту песню спел Владимир Высоцкий. А она оказалась вдруг, и не друг, и не так, а враг. Утром в горы она ушла и меня обошла. Я ж зубами ее держал, я ж руками ее хватал, на ушах перед ней стоял, а потом перестал. Теперь как бы эту песню спел Леонид Осипович Утесов. Однажды я помню, как шел по скале, хоть был вам любим я и дорог, а вы не скучали внизу на земле, и мужа нашли себе скоро, и мужа нашли себе скоро у Черного моря. А вот вариант Руслановой. Ну, для тех, кто занимался туризмом или альпинизмом, слово «трикани» вполне, значит, определенно что-то значит. А я для тех, кто не знает, объясню. Это ботинки высокогорные, окованные, значит, соответствующими гребешками для передвижения по снегу. Так вот, значит, такая песня. Как-то вечер тот морозный омил на скалы да уходил, а так-то меня он и торопился, даже валенки забыл, а валенки да валенки, ох, не подшитые старенники, а чем подарчики носить, а лучше трикани стащить. Вариант Ольги Воронец. Ох, снег, снежок, белая метелица, а милый Дюльфером идет, что-то мне не верится. Дюльфер — это способ скоростного спуска, опять не объяснил. Как бы эту песню спел Александр Дольский? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Человек с веселыми глазами пошел продавать красноярские столбы. Он просил платить ему репшнурами и подставлять для шлямбуров лбы. Ла-ла-ла-ла-ла. Потом он тоже висел на стене и тоже был синего цвета. Потом он тоже висел на стене и тоже был синего цвета. Клавдия Ивановна Шульженко. Что? Да. Что? Нет. На скалы ушел. В понедельник. Он молод. 70 лет. Нет, что вы. Просто бездельник. Не говорите такие слова, можно ж со скалы ступиться. Как голова кружится. А Радмир Караклаевич. Падает снег. Ты не придешь сегодня вечером, падает снег, А милый ушел на скалы, я только слышу, как ты крючья забиваешь, о-о-о-о. Теперь я знаю, зачем ты это делаешь. Еще был кто-то, я забыл. Да, был еще, значит, артист Канделаки. Не ходил бы ты на скалы, на-нина, на-нина, пел бы лучше Цинандали, на-нина, на-нина, а на пыльных, на дорогах, на-нина, на-нина, дураков подобных много, Дели водала. Колыбельная. Не верите? Можно проверить. Приходите смотреть. Только тихо, не слышно. И не скрипните дверью. Вы услышите, как затемненный прихожий. Зашуршит половик. Скрипнут чуть половицы. Зашевелится. Кто-то на мишку похож. И вздохнет. Так печально. Как будто не спится. Под утро, с дремотой слившись, он исчезнет, мы слышим за шкафом. Он исчезнет, не слышно за шкафом. А вы знаете, все же, наверное, не каждый сможет видеть лохматого зверя. В это нужно сначала поверить. Нужно очень поверить однажды, и тогда станут правдой сказки. Станут звери твоими друзьями. Скоро утро. Скажите, нельзя ли, чтоб всю жизнь не прощаться со сказкой? Чтоб всю жизнь не прощался со сказкой. Песня, которая посвящена учителю. Когда наступает вихрастый мальчишкам пора мужчинами стать, им ночью волшебной зовущие снятся ветра, и штурманский мостик, ну как же о нем не мечтать? Соленый ветер, штормовое море, закат холодный, словно блеск штыка, кипящий след в кренящемся раздолье, а рядом друга крепкая рука. Кипящий след в кренящемся раздолье, а рядом друга крепкая рука. Студенчество, юность на лекции шумно спешит, побольше узнать и некогда спать. А девушки юные как никогда хороши, но снится мальчишка в загадочной дымке страна. Соленый ветер, штормовое море, закат холодный, словно блеск штыка, кипящий след в кренящемся раздолье, а рядом друга крепкая рука. Кипящий след в кренящемся раздолье, а рядом друга крепкая рука. И пусть не пришлось у штурвала сквозь ночи смотреть, твой кортик у каска, а шторм седина на виске. Плывешь в океан человеческих душ на заре, лишь память о детстве, оставленный след на песке. Снится снова штормовое море, закат холодный, словно блеск штыка, кипящий след в кренящемся раздолье, а рядом друга крепкая рука. Кипящий след в кренящемся раздолье, а рядом друга крепкая рука. И опять на дворе осень плачет на взрыв. И опять на дворе осень плачет на взрыв. Зябко ветви звенят промерзших ветров, а в лесу тишина. Осенние поры, лишь осины горят, словно отблеск костров. Осень дальняя память, забывшись, не сбывшись встреч. Осень жалость и грусть об ушедшей весне. Постарайся запомнить и сберечь. Эта осень придет к тебе в сказочном сне, в тихий мраке грустных лесов четко видятся перепады первозданных осенних красот. Я люблю эту осень несмелую за прозрачную ту тишину, за щемящую грустную белую-белую эту березку на поле одну, за пронзительно чистые дали, за печальную пустошь полей, за ее журавлиные стаи в небесах над Россией моей. Что-то есть несравненное в той красоте, в мягкой сырости трав, по грибным перелескам, в желтых листьях кленовых, на черной воде, когда чувством щемящим делиться мне не с кем. Тихий тающий сумрак, да свет фонарей, ветер жалобно тонко, протяжно вздыхает в тихом медленном сне. Деревца на дворе, все кругом забытие утра засыпает в тихих шорохах листопада, в мягком золоте грустных лесов чутко видятся перепады первозданных осенних красот. Я люблю осень несмелую за прозрачную ту тишину, за щемящую грустную белую-белую эту березку на поле одно, за пронзительно чистые дали, за печальную пустошь полей, за ее журавлиные стаи в небесах над Россией моей. Песенка «Студенты на педпрактике». А после сессии пред нами 100 дорог, и вот разъехались студенты кто куда. Полны вокзалы рюкзаков, гитар и рок, летят с тревожными гудками поезда. По всей стране разбросаны маршруты, едут в лагеря и строят ряды студенты Пермского пединститута. Неунывающие парни и девчата, неунывающие парни и девчата. Мы учим физику и английский язык, и стоматы, химию, ботанику и азы. Сдавать экзамены студент давно привык, кто не студент, тот завалится сразу. По всей стране разбросаны маршруты, и едут в лагеря, и строят ряды студенты нашего пединститута. Неунывающие парни и девчата, неунывающие парни и девчата. Учение свет, а не учение тьма. Наш институт подобен не прогрессу, и нам из области который год звонят, учителя нужнее, чем поэтессы. По области разбросаны маршруты, мы едем в школы, провожать не надо, и поплавок родного института. Как орден носят парни и девчата, как орден носят парни и девчата. А школы новые нас ждут, как корабли, нас у каждого в запасе много лет. Не зная точно формулы любви, мы в жизни быть не видим билет. По области разбросаны маршруты, мы в школы прожить не надо, и поплавок родного института. Как орден носят парни и девчата, как орден носят парни и девчата. По всей стране разбросаны маршруты, едем тут в лагеря и строят ряды студенты нашего института. Неунывающие парни и девчата, неунывающие парни и девчата. Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные, уплыли мы из детства. убегая без оглядки, все, что надо и не надо, позабыл. Самодельные игрушки позабыты, но об этом не жалеем. Мы серьезны, глубоки и деловиты, мы старательно умнее и взрослее. Принимаем позатратную работу, привыкаем торопиться, и не видим, как порой за поворотом простучат нетерпеливые копыта. Перегруженных делами нас не троньте, все мотаемся по свету, и не видим, как порой на горизонте покачнется легкий парус из газеты. Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли. Мы из детства убегаем без оглядки, все, что надо и не надо, позабыли. Мы не знаем, что при первой неудаче Только стоит оглянуться к нам в лошадки. Деревянные прискачут, пароходики бумажные вернутся. Деревянные прискачут, пароходики бумажные вернутся, пароходики бумажные вернутся. Пусть вороны гибель вещали и кони топтали жневье, мужскими считались вещами кольчуга, седло и копье. Во время военной кручины в полях, ковылях на снегу мужчины, мужчины, мужчины пути заступали врагу. Мужчины, мужчины, мужчины пути заступали врагу. Пусть жены в ночи голосили и пролитой крови не счесть, мужским достоянием были мужская отвага и честь. Таится лицо под личиной, но глаз пистолета свинцов. Мужчины, мужчины, мужчины к барьеру вели подлецов. К барьеру вели подлецов. Я слухам нелепым не верю, мужчины теперь говорят, присутствие сильных не имеет, присутствие женщин сидят. О рыцарстве нет и помина, по-моему, это вранье. Мужчины, мужчины, мужчины, вы помните звание свое. Мужчины, мужчины, мужчины, вы помните звание свое. А женщина женщиной будет, и мать, и сестра, и жена. Уложит она и разбудит, и даст на дорогу вина. Проводит и мужа, и сына,